Бросание и ловля мяча. Бросание мяча и других предметов вдоль, в цель, взрослому и друг другу, претерпевает на четвертом году, особенно к концу, значительные изменения. Это движение становится более произвольным и координированным, направление броска более определенным. У детей появляется подготовленная фаза движений бросания, отведение руки вниз, назад, в сторону и так далее. Но несмотря на это, исходная поза ребенка при бросании чрезвычайно обобщенная, безразличная по отношению к дальности и направленности броска. Замах руки вялый, не сливается по времени с последующим броском. Между замахом и броском нередко отмечается довольно длительная пауза. Ребенок стремится подойти ближе к цели броска. Часто можно наблюдать, что дети бросают предмет вдаль не столько вперед-вверх, сколько вниз-вперед. Это зависит от того, что выбрасывание, выпускание предмета из руки, происходит с запаздыванием. Воспитывать навык бросания лучше, играя с ребенком в мяч, причем не только во время занятий, но и на прогулке, а если позволяют условия, то и дома. Мячи должны быть разные: маленькие, средние и большие, яркие и красивые. Очень хорошо, если есть старшие дети, которые с удовольствием играют с малышами, учат их всему, что умеют сами. Ребенок учится подбрасывать мяч вверх и ловить его, бросать мяч в пол и ловить его после отскока, прокатывать мяч между предметами, в ворота, бросать в корзину. Особые трудности ребенок испытывает при ловле мяча, напрягается и, вытянув вперед руки, ждет, когда мяч сам туда попадет. Это происходит из-за неумения определить направление и скорость летящего мяча, общей слабой координации. Ловить мяч следует обеими, слегка согнутыми руками, поймав, свободно держать его, не прижимая к груди. Требовать от ребенка правильного и точного бросания преждевременно. Важнее, чтобы ребенок обращался с мячом непринужденно и любил эти игры и упражнения. Упражнение с мячом. Подбрось мяч. Ребенок стоит, слегка расставив ноги, в руках среднего диаметра мяч. Подбрасывает вверх мяч и ловит его обеими руками. Ударяй мячом об пол. Ударяет об пол и ловит отскочивший мяч обеими руками. Прокати мяч назад. Ребенок стоит прямо, ноги врозь, в руках большой мяч. Сильно размахнувшись и наклонившись, прокатывает его между ногами назад. Догони мяч. Покатить мяч вперед и, догнав, обижать катящийся мяч. Бодай мяч. Ребенок на четвереньках катит перед собой мяч, подталкивая его головой. Попади в корзину. Ребенок бросает мяч в корзину, стоящую в 3-4 шагах от него. Игры с мячом или мешочком. Кто дальше бросит мешочек? Дети стоят на одной стороне зала, площадки, за линией. По сигналу взрослого все бросают мешочки вдаль, затем бегут за мешочками, поднимая их, и становятся на то место, где лежал мешочек. Выигрывает тот, кто дальше бросил. Попади в круг. Дети стоят по кругу на расстоянии 2-3 шагов от лежащего или нарисованного обруча диаметром 1-1,5 метра. Бросают мешочки, стараясь попасть в обруч. Подбрось повыше. Дети подбрасывают мяч как можно выше и ловят его обеими руками. Поймай мяч. Дети стоят напротив взрослого на расстоянии 2 метров. Взрослый бросает мяч всем по очереди со словами «лови», «бросай», «упасть не давай». Слова произносятся медленно и сопровождаются определенными действиями. «Лови» – ребенок ловит мяч. «Бросай», «упасть не давай», бросает мяч.